Ну как же уж неудобно, вы читаете, они спят. Ну, допустим, домой спят. Я понимаю, это действие лукавого. А то действие лукавого, это не стоит вопрос не в том, что они очень устали, не в том, что они не выспались. Вопрос в том, что дьявол усиленно воздействует на сердце, на разум, не хочет, чтобы они слышали Слово Божие. Конечно же, надо будить. Или самим спать ложиться, одно из двух. Ну что ж, а что же остается делать? Другого ж выхода нету. А даже иногда в церкви надо будить людей, когда они спят. И я думаю, в этом нет ничего особенного. Но для чего в церковь пришли? Чтобы спать? Я понимаю, что это тяжелая болезнь очень. И я знаю, что такие люди мучаются. Это не просто с удовольствием спят. Это такой тяжелый сон. Это тяжелое состояние. Ну, просто надо делать все для того, чтобы не спали. А раз же они пришли слушать, то надо, чтобы слушали. Молиться о том. Сейчас мы разобрались, как избавиться от неверующих соседей, да? Ну, поймите меня только правильно. Я не в том отрицательном аспекте говорю. Если они будут слушать и молиться, надо их звать наоборот. Но если они вас отнимают время, вам не помолиться, не почитать, тогда, конечно, начинайте исполнять Слово Божие. И говорят, не устоит нечестивый на суде. Да? И нечестивый в собрании грешников. Праведников. Праведников. Не устоит нечестивый в собрании праведников. И на суде не устоит. А Слово Божие судит? Оно судит. И потому для многих людей, ну, это будет поворотным пунктом в их жизни, когда вы станете читать, приглашать их и молиться. Просто в такой вот ситуации надо быстро найти ответ достойный. И основное, что мы должны знать, что к нам приходят люди самые разные. Люди, которые в свое время были очень крепко связаны, им не так-то просто освободиться. Но однако они освобождаются. И у нас не ангелы с крыльями, у нас был родильный дом, где растут люди. А в процессе роста все бывает, но они растут. Ну да. Ты начал отвечать. Я только вот именно словом руководствовался для того, чтобы сказать, что я за себя ничего не могу сказать. Слово Божье учит так. И когда я так начинаю говорить, не от себя, а именно как слово, моментально разбегаются, и все становятся своими настройками. Если я от себя начинаю говорить, и все, на меня столько навихнет, что просто... Правильно. Уже если вы коснулись этого вопроса, то я немножко сделаю отступление от темы вот этой. Никогда верующие никогда не были предателями. И если он не брал оружие, то просто потому, что у него не было врагов. Вы знаете почему? Во-первых, ни один по-настоящему верующий немец не пойдет убивать русского. Он уже давно сражен Словом Божиим. Ни один американец не поднимет свою руку, чтобы нажать на кнопку, сюда, допустим, ракету направить. Это сделают люди неверующие. Наши все, американцы, китайцы, англичане, они давно сражены Словом Божиим. И нам не с кем воевать. Воюют неверующие с неверующими. И пусть они и нас защищают за то, что не каются. Почему я должен убивать людей из другого государства? У нас государство, Царство Небесное, Царство Божие, свои люди. И мне убивать людей, которые вообще Бога не знают? С какой стати? Вы поняли логику саму? Но то статья в законе не Божием. А наша статья говорит так, взявши меч, от меча и погибнет. Вот наша статья, расстрельная статья. Какая? Взял меч, от меча и погибнешь. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобой. Поэтому, если не рассуждаючись, да, мы вроде бы предатели. Но с другой стороны, огромная армия сраженных Словом Божьим никогда не пойдет война ни на нас, ни на них. У нас нету врагов как таковых. Вот эту саму логику поймите, в чем дело. Еще они ищут этот мир, который Бога не признает. И нас не хочет признать. Но пусть они воюют со своими. И нас от своих защищают, а мы от своих верующих защитили давно их. Пусть не боятся ходить в молитвенном доме, на них с ножом не пойдут. Из-за угла не нападут. Почему? Потому что они пленены Словом Божьим. Это самое сильное оружие, которое пленило дух, и как следствие, дух, плененный Словом Божьим, никогда не поднимет руку с ножом. Поняли, что я говорил? Поэтому это не предательство, это отстаивание принципов своих. Отстаиваем от беззакония, отступаем. Да. Но она была больная и будет. Потому что дьявол сам воюет убийцы от начала. Хочет, чтобы все убивали. Это его такая цель. Если бы он мог, он все бы преисподнюю загнал бы за один день. Но просто ему права на это он не имеет. В свое время и под расстрел шли, я имею в виду прошлые времена. Лучше я сам останусь лежать, чем я кого-то буду убивать. Вы знаете, это люди, которые достойны уважения, я так скажу. А то не так, то просто. А говорят, только сильный может допустить казаться слабым, да? Ну что такое подставить свой лоб под пулю? Когда можно выйти из положения, уже от другого убить? И поэтому только сильный может позволить себе оказаться слабым, отдать себя на растерзание, но не сам укусить. Это тоже не так-то легко, не так-то просто сделать, правда? И поэтому своя логика. Она говорит, мир почитает наше учение безумием, а мы понимаем, что это великая мудрость в нем заложена. Если мы на первый случай где-то не видим преступления, то в свете Слова Божия мы хорошо это все обнаруживаем. Сама христианская логика. Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научите, что значит милости хочу и не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. То есть Господь хочет миловать, а не видеть жертвы, которые дьявол погубил. Для людей очень часто хотел бы кое-кого видеть жертвою. Да вот что, этого Бог простил, такой-сякой. Да вон он сколько наделал. Люди хотят жертву видеть. Они не понимают, что они хотят видеть жертвы. А Бог говорит, научитесь, что значит. Милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Вот потому он и шел к ним. Оставляя 99, помните? Идет за одним. Потому что он находится в погибели. А праведник, ну он есть праведник. Если он праведник, в полном смысле этого слова. Ну тот, допустим, кто раскаялся, это уже праведник в крови Христа. И он уже может сам идти к другим людям и говорить о покаянии. Так Иисус же, кому посылает миссионеров? Не в церкви же, а куда? В мир, там, где не знают о спасении. А здесь он уже, он шлифует нас, он нас растит, он нам что-то подсказывает. Но это уже имеет дело как со спасенными людьми. А основное внимание сегодня церкви уделяется евангелизации мира. И если мы этого не делаем, то плохо делаем. Но не совсем поняли свое назначение. Конечно, вместе с тем надо и самим расти. Потому что Павел сказал, чтобы другим проповедуя, самому не остаться недостойным. Оказывается, это тоже фактор, на который надо обратить внимание. Можно другим проповедовать, а самому быть недостойным. Поэтому вот я это все понимаю, и я смотрю на эти обе стороны. И тогда приходят к нему и ученики Иоанновы и говорят, почему мы, фарисеи, постимся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. А? Сыны чертога брачного. Очень прямо. Значит, Господь указал на брачный пир. Или чертог, где происходит брачный пир. И говорит, когда люди придут на свадьбу, когда жених с невестой, то что, они постятся или нет? Он же говорит, не время поститься. И в то время Иисус был жених. Рядом с ним были его ученики. И им не надо было прикладывать массу усилий, чтобы что-то спросить у Иисуса. Он рядом был с ними. Вопрос, ответ. Вопрос, ответ. Вопрос, ответ. Тут же все на месте. А они там еще по дороге идут. Пошел, а о чем вы там рассуждали, когда шли дорогой? А они шмякнули, молчат. А что вы молчите, что язык проглотили? Так они же думали, кто из них больше. Вот он сразу, чуть ли не куда-то в сторону, он тут же на месте, стоп. И говорит им, я вам расскажу, кто больше в Царстве Небесном. И начинает. То есть все было на коротке. Ходили рядышком, надо проблему решить. К Иисусу. Но Иисус-то знал, что будет время, когда он уйдет с земли. И когда вот отнимется у них жених, тогда что будут делать? Поститься. Потому что Иоанны ученики и фарисейские, они не ходили с Христом. И на то время, наверное, это была бесполезная работа уже. Если бы они его признали за Мессию, не надо было поститься и молиться. Подошел и получай ответ. Но они действовали по-старому, как было во время закона, когда Иисуса еще не было на земле. И видели разницу между ими и между учениками Иисуса Христа. И сейчас, вот так, как в законе было написано, они ставили вопрос, почему? Иисус ответил, а зачем? Зачем, когда я рядом с ними? Вот придет время, уйду к Отцу, вот тогда будут поститься. И здесь еще одна очень важная мысль сокрыта. В последующем тексте, о чем я говорил не раз. Смотрите, Иисус здесь, вот следующее слово, и сказал им Иисус, 16 вернее стих, «Никто к ветхой одежде не представляет заплат из небеленой ткани, ибо вну пшитые отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Вот этот пример с заплатой, с одеждой, и с мехами, и вином, он связан с мыслью о посте. Мы часто этого не видим, но это продолжение той же мысли. Что имел в виду Иисус? Вот наши посты и молитвы, когда они бывают в нашей жизни? Когда мы чувствуем, силы утекают? Когда понимаем, что не можем встать на твердое основание? Когда действительно где-то грех теснит, тогда мы просим других, сами на колени. То есть нашу пробоину ремонтируем. Приходит сила после молитвы с постом. И вот Иисус сказал, это серьезное предупреждение. Ветхие мехи и заплаты из небеленой ткани. Ветхий мех, что такое? Это наша ветхая натура. Это наш ветхий человек. И одежда, заплата, и мехи старые, и вино молодое. Сравнительное, сопоставление сравнительное. Старые мехи. Старая натура, старая одежда, старая натура. Заплата из небеленой ткани – это наше служение в молитве с постом. И молодое вино. И если нами руководят наша ветхая натура, если мы хотим влить силу Божию в нашего ветхого человека, что я имею в виду? Из гордости стали молиться. Господи, дай силу, чтоб я так действовал, как никто другой. Господь предупреждает, не делайте так. Если вас дух гордости поставил на колени, много молиться, получить силу, вы упадете в искушение. Почему люди, которые много молились и постились, попали в психбольницу? Не потому, что они много постились, не потому, что они много молились, а потому, что была нечистая цель. И если дух гордости поставил на колени, то отцом всякой гордости является дьявол. Он и отвечает. Вы сейчас уловили, о чем я говорю? Это основная причина. Почему люди упадали в искушение, когда молились и постились? И сегодня подорван авторитет этого служения. Сегодня говорят так: не молись и не постись много, в сумасшедший дом попадешь. Не от этого люди попадают. Попадают от того, что была нечистая цель. Руководили ветхие мехи. Руководила ветхая натура. Поэтому прежде чем молиться и постить, хорошенько подумай, для чего ты это просишь. И если я обнаружил, что это желание славу иметь, если я обнаружил, что это из гордости, чтобы быть большим человеком, сразу же по тормозам, иначе будет плохо. Я помню один такой случай, может быть, я его не один знаю, но один очень яркий. Когда Бог в одной деревне начал крестить Духом Святым, это была баптистская община, и одна сестра сказала так: закладывают трехдневный пост, и в молитве с постом я буду разрушать это дело. И на третий день она попала в психбольницу. Почему? Потому что крещение Духом Святым – это евангельская истина. И ее на колени в молитву с постом поставил дьявол. И он же и ответил одержимостью. И впоследствии, сколько она жила, она периодически бывала в психбольнице. Повторять эту мысль или можно кончать уже ее? Эта мысль очень важная. И, как правило, верующие люди попадают в искушение, попадают в обольщение, когда они преследуют нечистую цель. Как нечистую? Быть исполненным Духом Святым – это нормально, но для чего тебе это надо? Такой простой вопрос, но он отвечает на многое. Для чего тебе это надо? Если это искренно, если ты готов действительно ноги умывать другим, и для этой цели хочешь, никогда не попадешь в одержимость. Но если хочешь быть большим человеком, что если проповедь, то чтобы люди падали, если пророчество, чтобы истекали из себя кучами целыми, попадешь в беду. И после очень трудно будет выйти из положения. И дьявол очень часто на этой почве ловит людей. Хорошо было с сестрой, все нормально, отличное пророчество. Я помню, сам у ней был, а после начался лишь бы что. После беседы выясняется. Однажды был такой момент, когда явился в видении Христос и сказал ей: я ходил по земле и никого не нашел, чтобы дать такой дар, как тебе. И она получила большой дар. Но это оказалось ложь, это оказалось дьявольщина. Вот как раз вот такой подход к решению вопросов, он людей повергает в объятия бесов. Гордость, я тебе сделаю самым большим человеком, ты будешь самый святый. Уже если кто-то тебе говорит, что ты самый-самый, то скажи: пошел вон отсюда. Знаем таких больших. Помните, в свое время Вильям Бранхам, это был сильнейший пророк, и после ему дьявол вложил в сердце, что он есть Илья, пророк, который должен прийти. А после он и сказал: седьмой ангел, который вас трубит, и тайна Божия откроется. И пошло, и поехало. Поэтому вот это предупреждение, оно должно быть присуще или направлено ко всем нам, начиная с больших и кончая маленькими. Потому что, как говорят, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, а мы почти каждый иногда хотели быть генералами. Да? Но одни вовремя остановились, а другие пошли, а после сорвались, потому что это была очень зыбкая лестница. Вот по этому поводу и сказал. Не мечтайте о себе. Вы есть вы. И нисколько не больше. И не больше, и не меньше. Мы есть мы. Я есть я. А вы есть вы любой. И как бы я вас ни топтал, вы будете вы. И как бы я вас ни возвеличивал, вы будете вы всего лишь навсего. И я тоже так же. Как бы меня ни провозносили, я такой, какой я есть. И как бы вы ни топтали, я такой, какой я есть. Да, это все мечта. А в эти мечты часто дьявол проникает. И если топчется, то говорит: ты никуда не годный, ты в спасение не войдешь и так далее. А уже если поднимая, то поднимая на большую высоту. И, как правило, пытается поднять. Что ты уже не просто ты, а ты личность у Бога. И цель по воле Божьей, это от Бога. Да. И я считаю, это без гордости. Да. Ну, какая цель? Мы, допустим, все хотим быть исполнены Духом Святым. Правда, это нормально. Это так должно быть. Но для того, чтобы исполнить волю Божию и быть незаметными. Вот так будет правильно поставить вопрос. А если Бог даст вам что-то, то вы не беспокойтесь о своем авторитете. Он будет. Но он будет не дутый. Но он будет не дутый авторитет. Это будет не шарик надувной, который раз упорол и ничего нету. Это будет настоящий авторитет, который никто вас не отнимет. А тот, кто домогается его, он обычно терпит крах. И помните, в притчах написано, что домогаться славы уже не есть слава, да? Но слава головой махает, тоже слава. Поэтому мы просто должны это уяснить все, положить крепко в сердце, потому что я думаю, мы не просто читаем для того, чтобы знать, но что-то, что нам на сегодняшний день надо, и принять в сердце. А это, наверное, надо на каждый день. Но он должен быть непорочен. У него никогда не будет гордости. Там сразу же... А гордость – это порок. Это духовный порок. Но епископ должен быть. Да, но тут же вот чисто. Господи, ты знаешь мой потолок, ты знаешь мой уровень. Да, так и было. Я помню однажды, в свое время, вы помните, что я то был пресвитером, то уходил назад. Кто старый верит, что-то уже помнит. Однажды Бог говорит, ну где ты хочешь на первом месте быть? Про мой вопрос. Я говорю, Господи, хочу сзади. Он такой большой огромный круг берет и поворачивает. И я сижу сзади. Потом пришло время, Бог говорит, ну сколько ты будешь сидеть сзади уже? Вы помните, то было, то снимали, то ставили. Ну, Господи, я то не хочу, но если ты хочешь, берут, поворачивают круг, на то место ставят. Это все в его власти. Со мной разобраться трудно. Я думал, со мной трудно разобраться. Ну что ж, разбираться. Самому, конечно, трудно. Конечно, трудно. Я думаю, что если довериться Господу и готовить себя к труду, то Бог время не проморгает. И в свое время... Он четко и ясно, определенно, и сомнений не будет, когда даст труд, и будет хорошо. Он умеет это делать. Он умеет это делать. Но вы же задаете вопросы не по теме. Да, даже совсем не книгу царств разбираем. Я могу на те вопросы отвечать, но мы просто будем разрывать мысли и последовательность, если мы будем прыгать по всей Библии. Я думаю, будет время, будем на эти вопросы рассуждать. Может быть, где-то мы их зацепим, когда будем по Евангелию идти. Но там никаких недомолвок нету. И с Саулом, и с пророком Самуилом. В то время они были в одном месте. Было лоно Авраамово. И было место, где мучились. Потому что тогда еще Христос не умер за грехи. И поэтому Самуил и сказал, сегодня будешь со мной, то есть преисподней. Только Самуил был в том месте, где была радость, а Саул пошел в преисподнюю с демонами вместе, которыми он связался. В настоящее время, когда Христос умер за грехи, потому что кровь тельца у козлов не уничтожала греха, вы помните, что написано? Она просто снимала. И потому они не могли быть на другой планете, в другом месте. Но когда Иисус умер за грехи, грех был истреблен, потому что теперь уже праведники не идут туда. У них есть планета рай на границе второго и третьего неба, куда был Павел восхищен. А вы немножко уловили, что я говорил? Или не совсем? Ну, вы там задали не один вопрос, а несколько. Почему именно Дух от Бога сошел на Саула? Я только на один ответил. Почему он мог вызывать, почему вместе были? Только были отделения. Ну, допустим, как я могу сегодня обрисовать вот это сегодняшней обстановкой? Вот, допустим, вот это преисподнее. Ну, конечно, не совсем приятно наше здание называть преисподней. Но приблизительно, ну, здание вот это. И вот здесь сидят верующие, да? А вот следующая комната. Мы можем туда запереть одержимых, которые бунтуются. Мы в одном здании. Но места разные. Мы здесь молимся, а там будут кулаками в дверь стучать, выпустите меня. И это было до тех пор, покуда Иисус не умер за грехи народа. Потому что когда евреи приносили жертвы за грех, то кровь тельцов козлов не уничтожала греха. Она просто снимала поверье и говорила о том, что вот скоро, или лучше не скоро, но будет время, когда придет Мессия и умрет за грехи народа. И когда пришел Христос, Он умер за грехи тех, которые приносили жертвы. И верою говорили, что мы верим в грядущего Мессию. И когда Иисус умер, то кровь Христа истребила грех, его не стало. И тогда христиане, я уже сегодняшним лексиконом говорю, они были взяты оттуда и помещены планета рай на границе второго и третьего неба. Уже теперь никакой волшебник не вызовет веру, что их там нету. А тогда были вместе, там, в преисподних местах земли. Почему Самуил и сказал, завтра ты и сыны твои будете вместе со мною. Но это мы будем еще говорить, когда будем дальше рассуждать на эту тему. Когда он говорил им сие, читаем дальше. Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил, дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива. И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошла сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, дерзай, чер, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Вот опять один из примеров, когда женщина в своем сердце имела веру, но она была связана с прикосновением к одежде Иисуса. И она сказала сама в себе, если хоть к одежде прикоснусь, выздоровею. Но для того, чтобы иметь полную картину, надо читать еще других евангелистов, которые об этом же самом рассказывают. Там есть дополнение, когда она прикоснулась, то Иисус почувствовал, что из него что сделалось? Вышла сила. К пустому человеку. Как вы хотите не прикасаться, ничего не получите. Получите от того, кто опять-таки исполнен Духом Святым, и получите по вере. Ну, те люди, которые молятся, они тоже должны иметь время для личной молитвы, чтобы пополнить те запасы или исшедшие силы. И вы, наверное, наблюдали, особенно кто давно верующий, когда иногда молится, почти просит, помолитесь за меня. Самому надо пополнить запасы. Они исчезают и иссякают. И приходят по молитве. И потому Иисус почувствовал, как из него вышла сила. И помните, я уже цитирую другие тексты Писания. Говорят, кто прикоснулся ко мне, помните? Ученики говорят, Господи, что ты спрашиваешь? Тебя, говорят, теснят. А, нет, говорят, теснят, то теснят. Толкутся, то толкутся рядом. А вот кто-то ко мне прикоснулся. Знаете, мы часто вам толкачи вокруг Бога, да? Ходим, толкаемся, и не получаем. Говорит, толкачи. Ну, простите, что я так называю. У кого есть сила и вера, она прикоснулась, и она получила. А уже к одежде Иисуса ни один касался. Но она одна имела ту веру, которая действительно соприкоснулась с силой Божией и получила исцеление. Там, конечно, эта история, она более широко раскрывается. Женщина испугалась, да? Говорит, а что теперь будет? Без разрешения прикоснулась? А что же он робить будет? Он говорит, молодец, дерзай, чер, вера твоя спасла тебя.